В замке я почти закончил раскопки. Осталось работы дня на 3-4. И упаковка, и перепись вещей. Встретилось довольно много хорошего фарфора. Китайского, берлинского, майсенского. Интересна коллекция копий с медалей этой войны, собранных Штандингером и хранившихся в замке. За взятие Киева, за взятие Парижа, за взятие Сингапура, в честь вторжения в Англию и так далее. Есть деревянная скульптура XIII-XIV веков, мраморная скульптура Вильде, подаренная музею Муссолини. Вещей много, но что будет с ними после нашего отъезда, не знаю. Капитан Чернышов собирается уходить в другую армию и уезжать. Без него все погибнет. Сегодня, воскресенье, не работаем. 13 июля. Давно не писал. Накопилось много нового. Беляева и Пожарский закончили свою работу. Я думал закончить 12-го, но к концу дня полез на стену, буквально по краю отвесной стены, и открыл на сохранившейся площадке второго этажа следы коллекции фарфора. Тотчас достал лестницу и пригнал туда рабочих и начал раскопки. Это оказались 4 ящика с отборным фарфором. Ящики упали с третьего этажа, много побито, но около 40 вещей сохранилось. Фарфор исключительный. Все это я упаковал в 5 ящиков для Москвы. Все раскопки закончены. Все вещи упакованы в 60 ящиков. Половина отобрана для Москвы. Вещи снесены в 2 запирающиеся комнаты замка. Чернышов обещает завтра перевести вещи, предназначенные для вывоза, в архив, где есть специальная охрана. Я допрашивал Роды о коллекциях, находившихся в замке. Его ответы совпали с текстом найденных документов. Вот его показания. Минские музеи. Вещи были привезены весной 43-го года и стояли в восточном крыле здания на 3-м этаже. Лучшие вещи были отобраны, запакованы, и Восточное министерство собиралось их эвакуировать, но не успело, и все вещи погибли при налете в августе 1944 года. Из польских собраний были 3 картины на дереве, Брейгель, нотариальная контора, Амур и Психея. Прусский музей был эвакуирован сначала в Растенбург, а затем в Померанию. На этом записи в дневнике кончаются, но позвольте, профессор, уважаемый Александр Яковлевич, как же так? А что же янтарная комната? Ведь вы уже имели на руках докладную записку директора Кёнигсбергских музеев, что, во-первых, ящики с янтарными панелями находились во дворе замка до 5 апреля, во-вторых, что янтарная комната переправлена в надежное место, в-третьих, что огромное количество ценностей было вывезено из Кёнигсберга в Вильденгоф. Вы, профессор, были там и увидели, что все исчезло. Все, кроме архива, куда-то переправлено, скрыто, но куда? Это наверняка знал Роде. Знал, не мог не знать. Если занимался переправкой Вильденгоф, а значит, наверняка до самых мелочей был продуман и дальнейший маршрут всех этих сокровищ в иные замки, подвалы, бункеры. Не так ли, профессор? Разве эти мысли не приходили вам в голову? Конец розыскам. Нет смысла больше оставаться в Восточной Пруссии. Завтраки, обеды, ужины в ресторане бывшего отеля «Берлин». Чернышов уже уехал. Теперь профессор проводит время в компании молодого младшего лейтенанта Забродского. Теперь уже фройлен Лизочку, и подавно не дозовешься. Вся хрустящая, накрахмаленная, возбуждающе пахнущая какими-то нежными, наверняка французскими духами, она пробегает мимо их стола в угол ресторана, где сидит шумная, веселая компания с молодым, высоким полковником-танкистом. У него русые волосы, шрам через все лицо, широкая грудь в орденах. Улыбается, когда Лизочка подходит к их столу, уверенно кладет ей на бедро руку, что-то шепчет в розовое ушко. — Лизочка, компотика бы! — занудно взывает лейтенант. — Еволь, еволь! — быстро отвечает Лизочка, порхая по залу, как яркая, привлекающая взоры всех мужчин бабочка. — Айн момент! Из зоопарка, что напротив, доносится мощный рев. Это требует морковки, единственный, уцелевший после штурма его обитатель, бегемот Ганс. Бреду я в томлении счастливом неясно ласкающих дум, по отмели вскрытой отливом, под смутно размеренный шум. Негромко, задумчиво, глядя куда-то сквозь младшего лейтенанта, декламирует профессор и постукивает вилкой по тарелке. Волна набегает, узорно, извивами чертит песок, и снова отходит покорно, горсть раковин бросив у ног. Замолкает, кладет вилку. Вот, наконец-то, Лизочка несет компот. Профессор спрашивает у Забродского, а что остальные бумаги Роды? Когда их переведут? И куда подевался Роды? После того, как его вызвали в серый дом. Младший лейтенант выпивает компот, вылавливает в нем косточки от урюка и раскусывает их крепкими зубами. Говорит, там сказали, что его сразу отпустили, ведь он никаких преступлений не совершал, а сжег свои собственные бумаги. Куда он подевался? Ушел куда-то, вот и все. Вот и все. Брюсов Роды больше не видел, пишет в своей версии Арсений Владимирович Максимов, архитектор, художник, создавший целую галерею рисунков разрушенного Кёнигсберга с натуры, внучатый племянник великого ученого Менделеева, много сил положивший на восстановление его загубленного поместья под Москвой, превращение сохранившихся зданий в музей. Вот и все. Почувствовав свой промах, Брюсов вспомнил об оставшихся после Роды документах. Прошла еще неделя, когда Брюсов начал их изучать. Вот здесь-то он и узнал, что янтарная комната была уже как бы в его руках, но уплыла по его беспечности. Он обнаруживает три документа, которые пунктуально подшиты к делу с ответным текстом. Здесь у ученого волосы встали дыбом. Он уяснил себе, кого он упустил. По тексту этих документов оказалось, что сам Гитлер трижды требовал доставить янтарную комнату в Берлин, но Роды умышленно оттягивал ее отправку. Документ первый гласил, фюрер приказал доставить янтарную комнату в Берлин. В подколотом ответе Брюсов читает, многоуважаемый фюрер. Далее на две трети машинописного листа следует выражение почтения, преданности и добрые пожелания, и только треть листа — делового текста. Янтарная комната реставрируется, так как за последнее столетие она пришла в ветхость. Как только все закончится, она будет немедленно доставлена вам. Доктор Роды. Документ второй датируется месяцем позже первого. Гитлер вновь приказывает доставить янтарную комнату, и немедля. Доктор Роды вновь, излив свои почтения фюреру, пишет. Янтарная комната завершается реставрацией и днями будет упакована. Третий документ адресуется уже не доктору Роды, а на имя Эриха Коха, с категорическим приказом доставить янтарную комнату в Берлин немедленно. На этом документе виза красным карандашом Эриха Коха, требующая от Роды немедленного исполнения приказа фюрера. Третий ответ вновь дается от лица Роды. После очередных заверений в почтении и уважении ответ гласит. Первое. Железные дороги перерезаны красными. Второе. Морем отправлять не рискуем, оно активно контролируется противником. Третье. В воздухе постоянно висит авиация красных. Даю государственную гарантию, что янтарная комната хранится в достаточно надежном месте в третьем ярусе бункера. Вход замаскирован. Доктор Роды. Так значит, из замка Вильденгоф она не отправлена дальше в Германию, а находится где-то на территории Восточной Пруссии, и янтарь, и другие огромные ценности. Эту страшную историю Максимов впервые услышал от самого Александра Яковлевича Брюсова летом 1947 года. То было в кабинете ученого в историческом музее на Красной площади в Москве. После недолгой паузы Брюсов продолжал, как бы оправдывая себя. «Когда меня назначили на сию комиссию, я совершенно не был к ней подготовлен. Я не знал, что Рода был именитым специалистом по янтарю, обладателем огромной коллекции янтаря, в которой насчитывалось десятки тысяч уникальных экспонатов. Я не знал, что за плечами этого тщедушного немца десяток авторских свидетельств, признанных планетой. Наконец, я не предполагал, что янтарная комната была в Кёнигсберге и где-то тщательно спрятана, а сам Роде знал все. Знал все. Наконец, не ожидал и того, что блюстители порядка поверят ему и без моего разрешения выпустят этого матерого волка на свободу. А эти три документа, подписанные самим Роде, ярко свидетельствовали о том, что именно он, Роде, и был нам нужен. У него все ключи ко многим разгадкам черных дел, происходивших в последние дни владычества Германии над Европой, а меня, старика, оставили в дураках.